мультипликационный фильм «Шрек 2» начинается. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Заставка киностудии DreamWorks. В облаках на связке полупрозрачных шаров поднимается мальчик в шортах с подтяжками. Прилетев к серпу растущего месяца, садится на его нижний край, отпускает шары, в его руках появляется удочка. Поднявшись выше, шары выстраиваются в ряд над облаками, внутри шаров появляются буквы разных цветов, шары лопаются, оставляя слова названия киностудии. Черные титры на белом фоне DreamWorks Pictures представляет производство PDI DreamWorks. Искрящийся золотистый свет падает на старинную книгу в кожаной обложке, на обложке тиснений в виде сказочных драконов и геральдической символики. Книга раскрывается, на перелистываемых страницах яркие иллюстрации сказочных сюжетов, соответствующие словам рассказчика. Жили-были в 39-м королевстве король и королева. Судьба подарила им прелестную дочь, и все их подданные ликовали, пока не зашло солнце. Когда на землю опустилась тьма, родители увидели, что их дочь стала пленницей злых чар. В отчаянии они обратились за помощью к фее, которая уговорила их запереть юную принцессу в башне. Там должен был найти и поцеловать ее прекрасный принц. Скачущий рыцарь в сияющих доспехах. Принцу предстояло совершить полное опасности путешествие. Страшный холод и палящий зной, скакать долгие дни и ночи, рискуя здоровьем и самой жизнью, чтобы добраться до логова дракона. По натянутой веревке пересекает пропасть у замка. Ибо спасти принцессу способен лишь самый храбрый и самый прекрасный рыцарь. Сняв шлем, а затем сеточку для волос, встряхивает головой. Во всем мире. Его поцелуй. Брызгает в рот. Нежный и свежий. Из флакона. Мог разрушить злые чары. Только он сумел бы подняться на самый верх самой высокой башни, войти в покои принцессы, приблизиться к ложу, где виднелся ее спящий силуэт, отбросить тончайший полог и увидеть... Волк в халате и чепчике. Чего? В лапах журнал. Принцесса... Со свинкой. Фиона? Ты что? В купальнике. О, слава богу. Рядом пакет чипсов. А где принцесса? В свадебном путешествии. В свадебном пу... С беконом. Но с кем? Двухметровый зеленый тролль ставит любительскую камеру ракурсом на пряничный домик. Справа от домика стоит карета в форме луковицы с табличкой «Молодожены». У входа в домик женщина-тролль, на ней длинное розовое платье. Подняв на руки, тролль несет ее в дом. Задев головой и ногами женщины-тролля, выбивает часть косяка, ставит ее на ноги, достав из своих волос, та вкладывает ему в рот кусок темного пряника, выломленного из косяка. Дверь закрывается, на ней табличка в форме сердца с цифрой 2. Севшая над табличкой с косячки образует слово «Шрек». Перед домом светящаяся вывеска в форме сердца с текстом «Тайное местечко для молодоженов от Гензеля». Тролль и женщина-тролль, стоя перед зеркалом, бреются. Перед домом девочка в накидке с красным капюшоном, тролль открывает дверь. Выронив корзинку, девочка убегает, тролли провожают ее удивленными взглядами. Посмотрев на корзинку, обмениваются улыбками. На пляже, достав из корзинки куриную ножку, женщина-тролль, засмотревшись на тролля, отбрасывает ее, кинув из объятий, валит его на песок, они целуются, их накрывает волной. Волна сходит. В объятиях тролля русалка с красно-рыжими волосами. Схватив женщину-тролль, забрасывает русалку далеко в море, на ту бросаются две акулы. В лесу. Гном щипцами достает из открытого тигля золотое кольцо. Кладет его на ладони тролля, тот случайно его подбрасывает. Женщина-тролль поднимает руку вверх, кольцо опускается на ее палец. Я люблю тебя. Светящийся текст, появившийся на кольце. Ромашковое поле. Навстречу троллю бежит женщина-тролль, ей следом летят кирпичи, мечи и вилы. Встретившись, тролли с широкими улыбками берутся за руки, бегут рядом, за ними бегут вооруженные топорами и вилами крестьяне. Тропинка в лесу, выложив на дорогу петлю, крестьяне прячутся за дерево. Попав в петлю, тролль повисает вниз головой, окунается в грязь. Сделав вертушку на руках, женщина-тролль раскидывает трех крестьян, сбивает четвертого апперкотом с прыжком. Стерев грязь с подбородка и губ, тролля целует его. Грязевая ванна. Ловят, тролли сажают феечек в банку. Вокруг тролля поднимаются пузыри. Улыбнувшись, женщина-тролль окружает себя пузырями. Тролль смеется, его снова окружают пузыри. Держась за горло и рот, феечки теряют сознание. Тролли на фоне огромной луны, наполовину поднявшиеся над морем, подавшись друг к другу, нежно целуются. Утро. Тропинки, ведущие к хижине, выстроены под корнями огромного сломанного дерева. Справа от тропинки, поросшие камышами болото. На табличке с рисунком тролли и текстом «Осторожно, тролль» пририсована женщина-тролль. Текст исправлен на «Тролли». Как хорошо вернуться домой. Тролль берет женщину-тролля на руки. где мы с тобой? Замирает перед дверью, толкает ее ногой, в кресле копытами вверх лежит осел. Осел? Шрек, Фиона, вы услада для моих утомленных глаз. Обними нас, Шрек, старый развратник. Ну а вы, миссис Шрек, Фиона чешет. Поцелуете жеребчик. Подбородок осла. Осел, что ты тут делаешь? Присматриваю за любовным гнездышком. А, вот оно что. Гора писем. Разбираешь почту и поливаешь цветы. Засухшие цветы. Да, и рыбок охраняю. Грязный. Да нет у меня рыбы. Аквариум. Он же есть. Это зовут Шрек, а вон ту Фиона. Шрек такой пройдоха. Рыбки вверх брюхом. Ой, надо же, сколько времени. Жаль, что тебе пора. Вы мне не расскажете о своем путешествии, а может, сыграем в картишки? Слушай, осел, разве тебе не надо домой, к своей дракоше? Ну, не знаю. Осел опускает уши. В последнее время она жутко раздражительная. Улыбается. Вот я и решил пожить у вас. Ослик, ты ведь знаешь, мы всегда рады тебя видеть. Но мы с Фионой стали мужем и женой. Ну и, конечно, нам нужно иногда бывать вместе. Широко улыбаясь, осел кивает. Наедине. Не переставая улыбаться, понимающе моргает. Одним. Не вопрос, не вопрос. Можете не волноваться. Я всегда буду здесь и не подпущу к вам никого. Осел. Да, дружище. Уши оборвать? А, не надо. Все ясно. Что ж, если так... Идет к двери. Мы с Пиноккио как раз собрались погонять мячик, так что встретимся в воскресенье или как-нибудь в другой раз. Переживает. На чем мы остановились? Ау! Фиона игриво улыбается. Кажется, вспомнил. Наклонив Фиону назад, Шрек склоняется к ее губам. Фиона падает. Я помню, наедине. Ухожу. Перед входом а что мне сказать вон тем? Глашатый и музыканты трико. Довольно, Реджи. Глашатый стукает заигравшегося трубача свитком по затылку. Дрожайшая принцесса Фиона. Развернув свиток, читает. Приглашаем тебя на королевский бал по случаю твоей свадьбы, который состоится в 39-м королевстве. На этом балу король намерен дать свое королевское благословение тебе и... Смотрит на Шрека. Твоему прекрасному принцу. С любовью, король и королева 39-го королевства, известные также как мама и папа. Мама и папа? Прекрасный принц. Королевский бал! Меня возьмете? Мы никуда не едем. Что? Тебе не кажется, что родители будут немного шокированы, увидев, что ты такая? Скорее, они будут немного расстроены. Но ведь они мои родители и любят меня. Не бойся, они тебя тоже полюбят. А то как же. Правда, сдается мне, что я фейс-контроль не пройду. Ай. Прекрати, они не чванливы. Поэтому прислали сержанта Помпу и его оркестр клуба модных штанишек? Да перестань. Ты можешь хотя бы дать им шанс. Шанс для чего? Пустить в ход свои вилы? Что ты? Они хотят всего лишь благословить нас. О, как трогательно. А я нуждаюсь в их благословении? Ну, если хочешь быть членом нашей семьи, конечно. А кто сказал, что я хочу быть членом вашей семьи? Ты сам и сказал, ведь мы с тобой поженились. Видно, я пропустил этот пункт в брачном контракте. Все, с меня хватит. Ты остаешься? Поверь мне, это дурная затея. Мы остаемся. Дискуссия окончена. Фиона кидает чемодан в карету. Сидели, Шрек, а то попадем в пробку. У дома Пиноккио три поросенка, три мышонка с белыми тросточками. Не волнуйся, за дома мы присмотрим. Пряничный человечек и волк в чепчике. Набежав на косяк, один мышонок падает на спину. Сев в карету, Шрек бросает на дом грустный взгляд. Ну все, тронулись. Погоняй, разгоняй, направляй, управляй, сырометный мой. Ну, веселей, не жалей, погоняй поскорее. И вечерком отдохнут. Пустяки под столбом, кувырком с ветерком гнут. Гони, погоняй. Налечу, не спущу, тормозну, засвищу. Молочком гнут я угощу. Карета едет по дороге вдоль леса, за лесом высятся горы. У дороги большой щит с текстом 700 миль до 39-го королевства. Мы уже приехали? Нет. Карета, наплеваемый сильным дождем, каменистой дороги. Мы уже приехали? Пока нет. Карета на горной дороге. На щите текст 200 миль до 39-го королевства. А сейчас-то приехали? Нет. Заснеженный лес. Уже приехали? Нет. Дорога в ущелье. А теперь приехали? Да. Честно? Нет. Проезжают у щита. Мы уже приехали? Нет. 100 миль. Мы уже приехали? Нет, мы приехали. Мы уже приехали? Нет. Кучер-гном прижал руки к ушам. Мы уже приехали? Уже приехали? И совсем не смешно. Взрослые так себя не ведут. Вот почему, почему не любит великанов. Ага, проиграл. Ага, проиграл. Больше ни слова не скажу. Наконец-то! Как долго? В самолетах хоть кино крутит, а тут нет. Мы едем в 39-е королевство. Стало быть, оно находится за 39 земель. Ну хорошо, хорошо, я понял. Просто я офигел от скуки. А ты попробуй себя чем-нибудь развлечь. Осел сидит в багажном отделении среди чемоданов. Через заднее окошко заглядывает в салон из огромной пустой луковицы. Озорно приподняв уши, заводит нижнюю губу под верхнюю. Шрек и Фиона вздрагивают. Вздрогнув снова, Шрек сжимает кулаки, приоткрыв рот, стискивает зубы. Ну, 5 минут. Ты можешь прерваться. Хоть на 5 минут! Шрек и Фиона смотрят в боковые окна, осел вытягивает морду к их ушам. Но! Мы приехали или нет? Да! О, ура! Дорога спускается к расположенному на побережье городу. За городом на зеленом склоне стоят огромные белые буквы «39-е королевство». Вот мы и добрались до 39-го королевства. Въехав в крепостные ворота, карета едет по Пальмовой аллее. Здесь нас ждут реки шампанского с икорными берегами. Кричит лошади. Эй, красотка, мы за тобой еще вернемся. Покупайте карты города с адресами звезд. О, колготки. На плакате женщина с волшебной палочкой. Чтобы все жили долго и счастливо. Теперь я убедился, что вы уже не на болоте. Перекресток пересекает карета-лимузин. Мужчина чистит бок лошади кареты Шрека и Фионы. Гном-кучер бросает ему монету. Девушки обращают внимание на карету. Улыбаясь, Фиона поворачивается к угрюмому Шреку, перестает улыбаться. Кладет ему руку на локоть, тот улыбается. Девочки, клевый денек для променада. Чудная шляпка. Проезжает около особняка с башней. Рапунцель, распусти волосы. Из которой спускается длинная коса. Особняк. Так вот где живет Золушка. С туфельками над воротами. Держись, 39-е королевство, мы приехали. В сопровождении толпы карета подъезжает к замку, проезжает по опущенным над дорогом с водой воротам. Стражники в доспехах не пускают толпу дальше. Карета въезжает в просторный двор замка. Вдоль ведущей ко входу в замок дороги стоит множество людей. В центре двора фонтан, сверху опускаются крупные конфетти. Перед входом стоят невысокий седой мужчина и светловолосая женщина, на их головах короны. Объехав фонтан, карета останавливается перед ведущей ко входу красной ковровой дорожкой. Прекрасной принцессы Фионы и ее супруга! Ну что ж, приехали. Приехали. Приехали. Приехали! Глашатай открывает дверь кареты, Фиона и Шрека скрывает выпущенные стаи белых голубей. Голуби улетают. Один из них, засмотревшись, врезается в стену замка и падает перед мужчиной и женщиной в коронах. А я припаркую тачку. Ну? Шрек берет Фиону за руку. Ты все еще считаешь, что мы не зря притащились? Ну, конечно. Медленно идут. Смотри, ко входу. Мама и папа нам так рады. Кто эти двое уродов? Кажется, слева наша маленькая девочка. Эта маленькая девочка превратилась в большую проблему. Разве не прекрасный принц должен был ее поцеловать? Что ж, конечно, не прекрасный принц, но она с ним похожа. Счастливо. Явились, повидались. В толпе мужчины с вилами. И надо делать ноги, пока они не разожгли факелы. Это ведь мои родители. Ну-ка, напомни мне, кто запер тебя в башне. Они хотели, чтобы мне было... Хорошо, давай забежим во дворец и притворимся, что нас нет дома. Гарольд, нам необходимо... Бежать, пока они отвернулись, мы можем с тобой смыться. Шрек, довольно. Нас точно ждет... Катастрофа. Не понимаю, как... Ты пройдешь через это... Но я совершенно... Совершеннее... Хочу... Здесь... Находиться. Подойдя, останавливаются в 2 метрах от короля с королевой. Мама, папа... Фиона их обнимает. Знакомьтесь, мой муж Шрек. Ну что ж, я теперь вижу, в кого Фиона уродилась такой красоткой. Шрек робко улыбается. За длинным столом Шрек сидит спиной к камину, над его головой, вытянув перед собой когтистые лапы, висит чучело раскинувшего крылья орла. Вдоль длинной стороны стола друг напротив друга сидят Фиона и королева, они едят устриц. В изголовье стола, не прикасаясь к тарелке, сидит буравящий Шрека взглядом король. Посмотрев на 5 вилок и 4 ножа, Шрек берет устрицу пальцами. Кидает в рот, как дрожже. Король еще больше насупился, Шрек улыбается. Все его зубы в слизи, едва заметно поморщившись, королева улыбается, Фиона делает глоток из бокала. Зажимает рот. Прошу прощения. Я всегда говорю, что не нужно все держать в себе. Хорошо сказано, да? Кажется, не очень. Что значит нет списки? Только не говорите, что не знаете меня. Осел. Здорово, ребята. Спасибо, что подождали. Садится. Слушайте, я едва вас нашел. Куда? Возле короля. Фу, плохой осел. Лежать, лежать. Нет, папа, все хорошо. Все хорошо. Он с нами. Он помог спасти меня от дракона. Я такой жеребец лихой. Официант, подать миску жеребцу. Взяв ложку, Шрек черпает жидкость из стоящей перед ним тарелки. Шрек. Ой, извини. Дивный суп, ваше тридевячество. Гладит живот. Нет, дорогой. Фиона опускает пальцы в тарелку. Осел опускает в тарелку копыта. Что ж, Фиона, расскажи нам, где вы живете? Ну, Шрек – крупный землевладелец. Верно, милый? Да, у нас такой красивый лес, где много-много диких белок и крохотных чудных уточек. Что? Да. Ты ведь не о своем болоте говоришь. Шок! Болотовладелец. О, это оригинально. Осел ест суп. Полагаю, там благоприятные условия для будущих детишек. Король давится водой, Шрек проглатывает ложку. Оставляя след из слюны, ложка вылетает на стол. Ну, об этом нам еще рановато думать, вам не кажется? Я едва приступил к еде. Гарольд. Как вас понимать? Папа, там прекрасное место. Для типов, подобных ему. Подобных мне? Мне нужно в туалет. Ужин, ваше величество. Ну ладно, потерплю. Перед разъяренным Шреком ставят печеную индейку, перед королем большого вареного омара. Бон аппетит. О, мексиканский повар, превосходно. Итак, хватит вам сидеть и урчать пустыми животами. Прошу, господа, налетайте. Можете не повторять, Лилиан. Что ж, я подозреваю, от такого союза у меня появятся не внуки, а... Тролли! Да! И в этом нет ничего плохого. Верно, Гарольд? Ничего, ничего, разумеется. Если только вы не пожираете свой собственный молодняк. Отец! Ну что вы, нам больше по вкусу те, кого родители запирают в высоких башнях. Шрек, умоляю. Я так поступил, потому что люблю ее. Да, и вместо детского сада отправили коротать деньги из дракоша. Вам этого не понять, вы не отец. Шрек зубами вырывает внутренности индейки, король потрошит омара. Шрек давит банан и орехи, король мнет крекер и мелит перец. Чудесно, когда за столом собирается вся семья. Вдоль стола лежит еда, король и Шрек хватают за ноги жареного поросенка, выскользнут, тот взлетает. Гарольд, Шрек. Фиона. Фиона. Мама. Гарольд. Осел. Падает на стол, Фиона встает. Бросив недовольный взгляд на отца, и Шрека бежит к двери. Король из-под лобья смотрит на опустившего грустные глаза Шрека. Пройдя по темному, увешанному портретами коридору, Фиона входит в боковое помещение. От сильного хлопка, висящая на двери табличка «Добро пожаловать», переворачивается. На ней текст «Не входить». Подойдя к камину, Фиона улыбается. На нем игрушечные фигурки принцессы, дракона и рыцаря в доспехах. Прикоснувшись к фигурке принцессы, Фиона выходит на просторный балкон. Проведя ладонью по лицу, опирается локтями на ограждение. Разведя руки в стороны, выпрямляется, скатившись по щеке, на ограждение падает слеза. Фиона с удивлением оглядывается. Сверху опускаются прозрачные, похожие на мыльные, пузыри. Один из пузырей увеличивается до 1,5 метра, внутри него женщина с волшебной палочкой. Принцесса, научить, как жизнь счастливую прожить. Пузырь лопается. Женщина летает. Боже, за ее спиной. Ты посмотри, девочка стала. Полупрозрачные крылья. Такой взрослый. А кто вы? Кто? Девочка моя. Я твоя крестная, фея. У меня есть фея крестная? Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Не волнуйся. Я пришла, чтобы все преобразить. Все. Во! Лишь. Влетает в комнату. Палочки взмах один. Все беды развеет, как дым. Ну и хватит грустить, кричи, ура! Тебя ждет принц, с ним денег гора. Мышами пошитый роскошный наряд, хрустальные туфли, как солнце, горят. Исчезнет тревога, печаль пройдет, и мебель избавит тебя от хлопот. Лишь модных принцесс обожает народ. Станешь ты модный, я помогу. И только принц в твоем кругу попросит счастья рецепт, дурак. Позвони Фионе, спроси ее как. Спортивный прогулочный экипаж, секси кучером шипаж. Вылечим все, что зудит и болит. Стройные бедра, долой целлюлит. Я фирмы сюрприз, щенок пишет приз. Здесь добавим, уберем, станет книгу в тебя влюблен. Модные туши для ресниц, сексуальный модный принц. Чтобы он не уставал, бегать с тобой на сеновал. Под луной он с тобой, королевич, милый твой. Ростом принц до небес, ах, какой принц обрез. День влюбленных на столе, аромат или суфле. Здесь добавим, уберем, станет книгу в тебя влюблен. Модные туши. Танцующая мебель отступает. Слушайте, я вам благодарна безмерно, добрая крестная. Только мне все это не нужно. Фиона! Фиона! О, у тебя щеночек, а мне всучили дурацкий шампунь. О, милая крестная, и вы, господа, познакомьтесь с моим мужем, Шрек. Твоим мужем? Что? Когда? Когда вы поженились? После того, как Шрек меня спас. Но сюжет был другой. Так, отлично. Новые родственнички. Она хочет мне помочь. Хорошо, пусть уложит твои вещи. Захвати плащ, мы уезжаем. Что? Я не хочу уезжать. Когда ты решил уехать? Вскоре, после приезда. Прошу меня извинить. Не нужно извиняться, девочка моя. Я тоже улетаю. Но запомни, дорогая, если во мне возникнет нужда, тебя от счастья отделяет всего одна слезинка. Спасибо. Нам счастья и так уже хватает. Прямо через край. Шрек берет визитку. Да, я вижу. Трогай, Кайл. Оставляя розовый след, карета без лошадей улетает. Замечательно, Шрек. Я ведь говорил тебе, что не надо сюда ехать. Ты мог хоть попытаться найти общий язык с моим отцом. Знаешь, мне почему-то кажется, что и тогда бы твой папаша не благословил бы меня. А тебе не кажется, что можно было бы поинтересоваться, чего я хочу? Конечно. Помочь тебе собрать вещи? Да ты просто невозможен! Ведешь себя словно... Договаривай, давай. Словно злой великан. Сообщаю тебе последние новости, по душе твоим родителям или нет, но я действительно злой великан. Человек рычит на щенка, у того шерсть встает дыбом. И между прочим, принцесса, я таким останусь навсегда. Подавшись назад, Фиона идет к двери, замерев, оборачивается. А я изменилась ради тебя, Шрек. Подумай об этом. Ну, просто чума, Шрек. Я великан! Подойдя к двери, Шрек протягивает руку к рукоятке в виде кольца, замирает. За дверью стоит Фиона, рука приложена к лицу, плечи вздрагивают. Приложив ухо к двери, Шрек тяжело вздыхает, прислоняется спиной к двери. Качает опущенной головой. Одним этажом выше на балконе стоит король. Что и следовало ожидать. Еще бы. Ты ведь сам это затеял. Что ты говоришь, Лилиан, право слово? Королева с книгой. Это он великан, а не я. В постели. Гарольд, ты все принимаешь слишком близко к сердцу. Это выбор Фионы. Да, но ей нужно было выбрать принца, которого мы для нее нашли. Неужели ты думаешь, что я благословлю это чудище? Фиона надеется, и она не простит твоего упрямства. Я не хочу еще раз потерять нашу единственную дочь. Разве ты не понимаешь, что приход любви не предугадать? Неужели не помнишь, как мы были молоды, как гуляли вдоль пруда с лилиями? И как расцвел? Наш первый поцелуй. Это совсем другое. По-моему, ты не сознаешь, что наша дочь вышла замуж за монстра. О, довольно драматизировать. Прекрасно, сделаем вид, что все хорошо. Ладно, король выходит на балкон. Мне весело. Не знаю, что может быть еще ужасней. Здравствуй, Гарольд. Фея. В чем дело? В карете. Ни в чем, дорогая, просто снова дернула старая рана. Я еще немного разомнусь, дорогая. Забирайся. Нам нужно пообщаться. Честно говоря, фея, мне уже пора в постель. Я выпил свои таблетки, и меня явно потянуло в сон. Так что давай поговорим поскорее, мой друг. Лысый амбал подталкивает короля к карете. Здравствуйте. Король сидит между двумя амбалами. Ну, что нового? Ты помнишь моего сына, принца Чаминга? Принц Чаминг, это ты, бог ты мой, помню. Давно не виделись, где ты пропадал, когда вернулся? Ну, примерно 5 минут назад. Превозмогая порывистый ветер, жуткий холод, я забрался на самый верх, самый высокий. Мамочка сама разберется. Превозмогая порывистый ветер, жуткий холод, он забрался на самый верх самой высокой башни. И что дальше? Минутку. Никого он нашел. Переодетого бабушкой волка, который заявил, что его принцесса. Если ты уже вышла замуж! Я ни в чем не виноват. Клянусь, он сам опоздал. Стоп, машина! Гарольд? Амбалы сжимают кулаки. Ты вынуждаешь меня поступать так, как мне совсем не хочется поступать. Открывается окно. Да, мы приехали. Добро пожаловать к толстому монаху. Что вы закажете? С диетой покончено. Ну что, доволен? Пожалуйста, 2 лепешки возрождения, без соуса, немного чили. А мне обед средневековья. Обед средневековья, картофельные завитки. Гарольд? Не-не, спасибо. Может, пирог из дрожжевого теста? Что ты нет, хочешь? Нет, правда, не нужно. Ваш заказ, фея. А это подарок к обеду средневековья. Передают? Держи, милый. Секиру. Чаминг надевает бумажную корону. Гарольд, мы же договорились. Ты ведь хочешь, чтобы я выполнила свои обязательства? Да, конечно, хочу. Значит, Фиона и Чаминг скоро будут вместе. Да. Фея потрясает ролом. Поверь мне, Гарольд, так будет лучше. Не только для твоей дочери, но и для всего королевства. Карета зависает у балкона замка. Амбал выталкивает короля. Но чем я сумею помочь принцу? Кидает ему... Напряги воображение. Секиру. Оставляя розовый искрящийся след, карета улетает на фоне полной луны. Каменный дом на краю леса. На стоящих рядом сухих деревьях головой вниз висят летучие мыши. Преодолев каменный мост, к дому верхом подъезжает фигура в плаще. На доме табличка в виде надкусанного яблока с текстом «Ядовитое яблочко». Спешившись, фигура идет ко входу. Оглядывается – это король. В окошке размером со спичечный коробок показывается глаз. Дверь открывает циклоп. Входи, ваше величество. За пианино мужчина в треуголке с пером, вместо правой руки крюк. Король проходит мимо дерущихся гномов. Два дерева борются, на руках сучьях, у одного отламывается рука. Безголовый рыцарь вливает в себя чарку. Прошу прощения. Лягушка с накрашенными губами. Нет, должно быть, вы приняли меня за кого-то другого. Прошу прощения, я ищу уродливую сводную сестру. Женщина-бармен оборачивается. Это вы. У нее привет. Мужеподобное лицо. Не дадите адресок головореза, чтобы разобраться кое с кем. Что за человек? Он, строго говоря, не человек. Он великан. Все оборачиваются к шепчущим королю. Приятель, даю наводку. Всего один перец способен взять такой заказ. Правда, он не любит, когда его беспокоят. Где мне его найти? Темная комната, сидящий в углу, положил ноги в сапогах на освещенный луной стол. Есть тут кто? Кто осмеливается входить в мою комнату? Простите, надеюсь, не помешал. Мне рекомендовали вас как парня, способного разобраться с великаном. Вам правильно рекомендовали, но за это я беру большие деньги. Вот этого будет достаточно. На стол падает мешок, незнакомец достает шпагу. Из рассеченного мешка выпадают золотые монеты. Вам удалось оплатить мои дорогостоящие услуги, ваше величество. Скажите только, где мне найти этого великана? Оформленная в детских тонах спальня. Настенные часы в виде замка показывают без 1 минуты 2. Широкая кровать, укрытая одеялом с радугой, Шрек лежит на спине, глаза открыты. Рядом спиной к нему лежит Фиона. Шрек поворачивается к часам. Вышедшие из них во время боя деревянные фигурки целуются. Покачав головой, Шрек ложится на спину. На потолке балдахина кровати плакат с лицом смазливого подростка и подписью «Сэр Джастин». Сев на край кровати, Шрек трет лицо. На Шреке белые семейные трусы с заплаткой и серые носки. Встав, он чешет зад, подходит к окну. Отойдя от окна, греет руки над камином, берет фигурку принцессы, в ее руке платок. Дорогой рыцарь, я молю, чтобы ты принял это в знак моей благодарности. Ставит ее обратно на каминную полку. Игрушечный рыцарь занес меч над лежащей фигуркой тролля. Подходит к столику в углу, на мгновение приоткрывает стоящую на нем белую шкатулку. Оборачивается к Фионе, та ворочается в постели. Потерев пальцы, быстро приоткрывает шкатулку и извлекает из нее книжицу с надписью «Мой дневник». Раскрывает. Текст в дневнике. Дорогой дневник, завтра ночью у спящей красавицы девичник, но папа меня не отпускает. Он никуда не отпускает меня после захода солнца. Папа говорит, что мне придется уехать на время. Наверное, в какую-нибудь закрытую школу. Мама сказала, что когда я вырасту, прекрасный принц Чаминг вызволит меня из башни и привезет домой к родным. И потом мы все будем жить долго и счастливо. Шрек приоткрывает рот. Госпожа Фиона Чаминг. Надписи украшены рисунками. Госпожа Фиона Чаминг. Госпожа Фиона Чаминг. Госпожа Фиона. Госпожа Фиона Чаминг. Госпожа Фиона. Госпожа Фиона Чаминг. Госпожа Фиона Чаминг. Шрек едва не роняет дневник, подходит к двери. Простите, надеюсь, я вам не помешал? Ну что вы, что вы? Я тут взял почитать книгу ужасов. Я пришел извиниться перед вами за недостойное поведение во время ужина. Извиниться? Сам не понимаю, что на меня нашло. Мы можем притвориться, что ничего не было, и начать все сначала. Ну, слушайте, ваше величество, я... Прошу вас, зовите меня папой. Пап, мы оба вели себя как злые великаны. Возможно, нам стоит получше узнать друг друга. Прекрасная мысль. Приглашаю вас на утреннюю охоту. Прокатимся вдвоем, как папа с сыном. Я знаю, для Фионы это очень важно. У короля зачесанные назад седые волосы, густые брови, нос с горбинкой, маленькая бородка. Приподняв брови, Шрек оборачивается к спящей Фионе. Встретимся в 7:30 у старого дуба. Едва заметная тропинка среди высоких сосен. В нескольких километрах виднеется замок 39-го королевства. Признайся, осел, мы заблудились. Мы не могли заблудиться. Мы точно следовали указаниям короля. Что он сказал? Пойдете в самую густую лесную чащу. Мимо зловещих деревьев с ужасными сучьями. Точно. Да, а вот и куст, похожий на фрекенбок. Мы 3 раза проходили мимо него. Эй, ты сам не хотел останавливаться и спрашивать дорогу. Здорово. У меня был единственный шанс помириться с отцом Фионы, а я, как дурак, заблудился, да еще с тобой. Только не нужно наезжать на меня, я пытаюсь помочь. Да я знаю, знаю. Ну, извини, извини. Так и быть, проехали. Мне очень надо установить с ним нормальные отношения. Конечно, теперь давайте дружить с папашей. Фу. Кто-то, сидя на дереве, наблюдает за Шреком и ослом. Так-так-так, осел. Я понимаю, момент довольно трогательный, но чтобы урчать... Что ты там бормочешь? Я не урчу. Ну, конечно. Теперь скажи, я не такой. Эй, Шрек, ослы не урчат. Или ты считаешь, что я... Кот в сапогах. Бойтесь меня, кто еще жив? Смотри, котенок. Отступай, Шрек, он вооружен. Это котенок, дружище. Иди ко мне. Отбросив плащ, кот втыкает шпагу в землю. Выпрыгнув из сапогов, бежит на Шрека. Выпустив когти, впивается ими в ногу Шрек. Переползает на его спину, забирается под рубаху. Прорвав рубаху на животе, высовывает голову и туловище с тревожными лапами. Вонзает когти в бедро Шрека. Легнув ногами, осел попадает Шреку в пах. Я промазал. Шрек на коленях. Пролетев колесом, кот приземляется в свои сапоги. Итак, великашка, надевает шляпу. Теперь моли о пощаде. Шпагой высекает на дереве кота букву К. В сапогах. Я уничтожу этого кота. А-ха-ха. Подавшись вперед, кот роняет шпагу. Становится на 4 лапы. Шерсть. Выплевывает комок шерсти. попал. Шрек поднимает... Какая мерзость. Кота за шкирку. Ну и как мы с ним поступим? Возьмем саблю и кастрируем. Пора сократить популяцию бездомных кошек. О, мадре, но, por favor, пощадите, я вас умоляю. Я против вас ничего не имею. Нужда толкнула меня на этот путь. Моя мама больна, а мой папа вообще живет на помойке. Король предложил мне много золота, а у меня младший брат... Стоп. За твои пакости заплатил отец Фионы? Богатый король, си. Шрек отпускает дрожащего кота. Что ж... Вот тебе и папино благословение. Не переживай, Шрек, в первый раз, что ли? Сколько народу пыталось тебя убить? Ну, спасибо. Сев на камень, склоняется над ручьем. Может, Фионе было бы лучше, если бы ее спас какой-нибудь принц? Си, король так и сказал. Осел зло смотрит на кота. Простите, я думал, вопрос был адресован мне. Шрек, Фиона знает, что ради нее ты готов на все. Неужели я бы не изменился, если бы смог... Я так хочу, чтобы она была счастлива. Шрек приподнимает ушки трубочки. А ну-ка, постой. Извлекает из кармана визитку феи. Счастье всего в одной слезинке от вас. Ишак, вспомни наинесчастнейший случай в твоей жизни. О, всего и не перечислишь. Помню, один чокнутый фермер собирался обменять меня на какие-то волшебные бобы. Потом этот дурак устроил вечеринку, его гости привязали мне к хвосту консервные банки. Потом они напились, стали дубасить меня и вопить. Мани, мани! Что это за мани такое? Нет, Ишак, надо, чтобы ты заплакал. Не проецируй на меня свои неприятности. Знаю тебе хреново, но не стоит... Кот каблуком наступает ослу на ногу. Эх ты, маленький волосатый гаденыш. Шрек подставляет визитку, подскатившуюся по щеке осла, слезу. Слеза превращается в полупрозрачный шар с видеоизображением. Что, уже пишем? Уже пишем? Вы позвонили фее крестной. Я не могу вам ответить, так как у меня клиент, но если вы подъедете ко мне в офис, я с удовольствием назначу вам личную встречу. Живите долго и счастливо. В шаре появляется избушка, он лопается, оставляя розовые искры. Не хочешь отправиться в путешествие, Ишак? Ну, наконец, давно бы так, Шрек и осёл, необыкновенные приключения. Я опускаюсь в путь. С тобой, мой друг. Стой, великан! Я в тебя ошибся. Давай к нам, страховка не обязательно. По закону чести, я обязан сопровождать тебя, пока не доведется спасти твою жизнь за то, что ты сохранил мою. А, прости, но вакантное место говорящего зануды уже занято. Идем, Шрек. Шрек подходит к коту. Шрек. У кота рыжая шерсть, он стоит, сведя коленочки, шляпа в поднятых лапках, уши опущены, бывшие щелочками, черные зрачки округлились, делая кота похожим на миловидного котенка. Шрек! Да ты только взгляни на него, осел! Эти крошечные сапожки! Сколько ты видел котов, которые ходят в сапогах? Только честно, давай его оставим. Повтори! Склонившись, Шрек прикасается к коту щекой. Сажает его на плечо. Слушай, он мурлычет. О, теперь он всем хорош. Ну не ворчи, ослик, ну выше нос. Выше нос? Это я нос повесил? Кто бы говорил, Шрек? Спальня, белый щенок Пудя с розовым бантиком на голове лижет нос Фионы. Шрек. Она открывает глаза, садится в постели. Шрек? Встав, замечает открытый дневник. Берет в руки, он открыт на развороте с рисунком целующихся принцессы и рыцаря. Во внутреннем дворе замка королеве показывают ткани. По-моему, они обе очень нарядные. Ты со мной согласен, Гарольд? Да-да, прекрасно, прекрасно. Королева указывает на зеленую. Слушаюсь. Постарайся хотя бы делать вид, что тебя интересует бал в честь свадьбы твоей дочери. О, Лилиан, сейчас это смысла не имеет. С чего ты взяла, что этот бал вообще состоится? Мам! Доброе утро, дорогая. Что? Да, Седрик, иду. Король убегает. Мам, ты не видела Шрека? Я не видела. Спроси своего отца. Только выбирай слова покороче. Сегодня он что-то туго соображает. Что угодно вашему величеству. Король окунает палец в котел. Дивный вкус. Что за блюдо, Седрик? Это блюдо подают собакам на завтрак, ваше величество. А, да, очень вкусно. Вы свободны, Седрик. Ты не видел Шрека? Не видел, дорогая. Хотя я почти уверен, что он пошел искать какую-нибудь лужу, чтобы охладиться. Вчера ночью вы здорово пошумели. Ты все слышал? Милая, вас слышало все королевство. Правда, некоторая грубость, как бы это получше выразиться, у него в крови. У него? Между прочим, ты тоже встретил его не слишком ласково. А чего ты ожидала? Посмотри, что он сделал с тобой. Шрек любит меня и такой. Я думала, вы порадуетесь вместе со мной. Милая, я забочусь лишь о том, чтобы тебе было хорошо. Может быть, и тебе озаботиться этим. Лесная тропинка, сидящий на плече идущего Шрека кот, посматривая на осла, что-то шепчет ему на ухо, на коте одета шляпа, сапоги и портупея. Осел глядит на них, сведя брови. Нет, честно? Избушка феи. За ней стоит большое промышленного вида здание, из его труб идет разноцветный дым. Ничего себе домик в деревне, лучше отсюда свалить. В этом коттедже живет фея. Самый крупный производитель колдовского зелья во всем королевстве. Так может забежим принять по рюмашке? Ты как? С ним так весело. Троица входит в избушку. Мужчина за столом пишет пером. Привет, я хочу увидеть... Фею крестную. Весьма сожалею, но ее нет на месте. Джером, кофе и сэндвич Монте-Кристо. Живо! На столе раструб, как у патефона. Да, фея крестная. Сию секунду. Послушайте, она сегодня никого не принимает. Ясно? Не дрейф, приятель. Мы из профсоюза. Из профсоюза? Представляем работников колдовской промышленности, отрасли белой и черной магии. О, что вы говорите? Не чувствуешь ли ты, что здесь ущемляют твои права? Немного. В страховку не включены услуги дантиста. Не включены услуги дантиста. Ну хорошо, мы здесь все осмотрим и уйдем. Да, чуть не забыл. Будет лучше, если фея не узнает о том, что мы приходили. Усек, приятель, а? Хватит. Ну, разумеется. Проходите. Большой цех, невысокие полноватые фигуры в белых комбинезонах и с закрывающими лицо защитными масками проводят разнообразный опыт. В огромный чан выливается зеленая жидкость, рядом деревянные клетки с лебедями и тиграми. На конвейере перемещаются бутылочки с жидкостями всевозможных цветов. Конвейер приводится в движение педалями, которые вращает один из рабочих. В прозрачном сосуде летают маленькие феечки. Из сосуда с помощью поршня извлекается искрящаяся жидкость. Троица у комнаты. Щепотка вожделения. Фея парит над огромным котлом. И малая толика желания. Вливает в него канистру красной жидкости. Извините, мне очень жаль, что пришлось... Во имя всех святых и братьев Гримм, что вам здесь надо? Видите ли, мне кажется, что Фиона не так, чтобы очень счастлива. И у тебя возник вопрос, отчего? Проведем небольшое исследование. Фея подлетает к книжной полке. Так, принцесса. Золушка. И жили они долго и счастливо. О, ни одного великана. Дальше. Белоснежка, прекрасный принц. Ни одного великана. Спящая красавица. Ни одного великана. Янзель и Гретель. Нет. Дюймовочка. Нет. Жар-птица, русалочка, красотка. Нет, нет, нет, нет, нет и нет. Видишь, великанам жить долго и счастливо ни с кем не дано. Знаете что, тетенька? Не тычь в меня своими грязными зелеными сардельками, чудовище! Сэндвич Монте-Кристо и кофе. О, простите. А, не волнуйтесь, мы уже удаляемся. Прошу прощения, что отняли у вас время, госпожа фея. Идите вон. За мной, мальчики. Привезший феи сэндвич и кофе, рабочий идет по коридору, почесывая зад и толкает перед собой тележку. Высунувшийся из комнаты с табличкой «Уборщик» зеленая рука втаскивает его внутрь вместе с тележкой. В цех входит Шрек, толкает перед собой тележку. Пятница, хлопка, да, блин? На его голове халат с маской. Работа не волк, да, дружище? А? Синие перчатки одеты на уши. Комната с надписью. Войдя и притворив дверь, Шрек открывает дверцу сбоку тележки. Свои фасонистые сапоги, пушистую задницу твоей морды. Вонище. Вытаскивает осла и кота. Можно подумать, ты источаешь аромат роз. Шрек снимает халат, полки с пузырьками высятся под потолок. Нам нужен один из этих настоев. Я намеревался предложить тебе тот же план. Нам даже мысли одинаковые приходят в голову. Эй, довольно, довольно, довольно. Мы звякнем, если пожелаем, чтобы кто-нибудь нас облизал. Шрек, это не лучшая затея. Слушай, можешь сделать доброе дело и встать на стреме, малыш? Доберешься до самых верхних пузырьков. Но проблема, босс. В одной из девяти жизней я был великим домушником в Сантьяго де Компостелла. Шрек, у тебя крыша слетела. Ишак, где тебе надо стоять? На стреме? Я встану на стреме, а потом посмотрю, как ведьмачка всыплет тебе по первое число и по второе тоже. И тогда я посмеюсь, правда, про себя. Ну что ты видишь? Слабительный из мухоморов. То, что нужно. Освободив свой желудок, ты избавишься от семейных проблем. Эльфа-зельцер? Антизапор? Да нет, ищи что-нибудь со словом «красота». Извини, красоты нет. А может, средство, чтобы жить долго и счастливо? Возможно, знать бы, как оно действует. Здесь написано «божественный дар». Осел открыл дверь. Многие народы почитают ослов как самых мудрых животных. Особенно нас, говорящих. Ах, осел! Троицу замечает Джером. Кот, хватай и слезай! Пора смываться! Кот обводит на толстом стекле круг когтем. Облизав, прикладывает к получившемуся диску лапу. Вынимает его. Может, разовьем тему? Берется за пузырек, тот больше отверстия. Быстрее! Тянет, упершись лапами, по стеклу идут трещины. Стекло лопается, выронив пузырек, кот падает назад. Прыгнув, осел ловит пузырек ртом. Отлично взял и шаг! Единственная польза от болтливого рта. Сверху сыпятся пузырьки. Выход из комнаты начинает закрывать опускающиеся стальные заслоны. Прям когти! Схватив осла и кота под мышки, Шрек на животе выскальзывает из комнаты. С кота спадает шляпа. Просунув лапу под заслонку, он в последний момент достает. Сбежавшие в зал люди стреляют из двух зарядов арбалетов. Сделав прыжок с переворотом, Шрек бежит по ленте конвейера. Подброшенный пружинистой площадки подлетает на большое колесо. Залезает на него, цепляясь одной рукой и упираясь ногами. Осла держит под мышкой, кот за спиной и цепился за руку. Шрек перепрыгивает на центрикушку, сделав несколько быстрых оборотов, спрыгивает к большому чану. Обойдя, опрокидывает его в сторону арбалетчика. Выбросав арбалет, те разбегаются, зал заливает потоки светящейся фиолетовой жидкости. Жидкость попадает на людей, те превращаются в балерин, обливает двух рабочих, они оборачиваются часами и подсветником, настигает, убегает от арбалетчиков, а они превращаются в стаю голубей. Проехав над залом на висящем крюке, троица бежит к выходу. Фея в зале, перед ней голуби. Мне все равно, кто в этом виноват. Уберите здесь немедленно. И пусть мне принесут что-нибудь сильно прожаренное в горячем шоколаде. Мама! Радость моя, солнышко. Ты немного не вовремя, мой мальчик. Мама работает. Ух ты, что здесь случилось? Великан прошел. Что? Где он, мама? Я отрублю его огромную голову, поражу его своим мечом. На Чаминга. Он вечно будет помнить день, когда украл у меня королевство. Падает помет. Убери меч, мой милый, ты все равно будешь королем. Придется придумать другой план только и всего. Пардон? Все снадобья на месте, фея крестная, за исключением одного... Выхватив табличку. Образца. Что? Фея проводит по ней пальцем. О, я думаю, мы сможем извлечь из этого выгоду. Троица идет по тропинке. Настойка, чтобы жить долго и счастливо. Максимальный эффект. Для вас и вашей возлюбленной. Выпьет один, но божественный дар в душе обоих прольет свой нектар. В душе обоих? Наверное, зелье подействует на Фиону. Жидкость искрится. Эй, Верзила, здесь что-то не так. Мое ослиное нутро чует подвох. Брось лучше эту отраву и пойдем отсюда подальше. Здесь написано «божественный дар». Ну что в нем плохого? Искры попадают в нос нюхающего Шрека. Вылетевшие синие слизь... У тебя на эту бурду аллергия. Ты еще не понял? И учти, понадобится массаж, я копыта сбивать не стану, даже не надейся. Падает... Хозяин, позволь мне... На гриб. Первому принять эту настойку, чтобы проверить ее действие. Кот снимает... Для меня великая честь пожертвовать ради тебя своей жизнью. Шляпу. Нет, и не мечтай. Если проводить опыты на животных, то только на мне. Я все-таки его лучший друг, ясно? Дай мне бутылку. Шрек вырывает пузырек изо рта осла. Как ощущения? Ничего не изменилось. А внешне как? По мне все такой же осел. Может быть, на слов оно не действует? Ну что ж, за нас с тобой, Фиона. Шрек, выпив эту дрянь, обратно не повернешь. Знаю. Больше не примешь грязевую ванну. Знаю. И задницу свою не почешешь. Знаю. Тебе ведь нравится быть великаном. Знаю. Но Фиону я люблю больше. Шрек выливает жидкость себе в рот. Шрек, нет, погоди. Ощупывает свой живот. осел и кот прячутся за бревно. Ой. Фу-фу, кажется, по ошибке ты схватил средство, чтобы пукать долго и счастливо. Может, это подделка? Может, нам с Фионой и не суждено быть вместе? Над поляной быстро сгущаются тучи. Ну вот, что я тебе говорил? По-моему, начинается. Шрек, я не хочу умирать, я не хочу умирать. О, Матерь Божия, я таю. Это всего лишь дождь, осел. Троица идет дальше. Гриб, на который попала синяя слизь из носа Шрека, начинает светиться. Он оборачивается цветущей красной розой. Быстро темнеет. Приложив ладонь козырьком к колбу, Шрек замечает сеновал. Подойдя к его двери, отодвигает засов. Распахнув двустворчатую дверь, входит. Стоя в дверях, с грустью смотрит на огни, стоящего вдали замка. Смотрит на осла, тот улыбается и гладит его по голове. Шрек, все не так плохо. Просто на улице дождь и мрак, и папаша Фионы нанял гады, чтобы тебя убить. Утром все изменится. Вот увидишь. Солнце с утра восходит. Спорим на твой хвост. Спорим на мой хвост. Я иду, малышка. Осел, ты не заболел, нет? Эй, хозяин, давай его обреем. Оза... Осел! Ой! Поднеся руку ко лбу, Шрек падает на спину. Король и королева в креслах перед большим камином. А, вот и ты. Мы без тебя скучали. Что случилось, дорогая? Папа, я обдумала то, что ты сказал, и решила исправить свою ошибку. Отлично, ты просто умница. Зря я привезла сюда Шрека. Я пойду его разыщу. И мы с ним вернемся на свое болото. Выйдя, Фиона берет стоящую у дверей чемодан, идет через зал. Фиона, прошу тебя. Давай не будем торопиться, дорогая. Сейчас тебе лучше никуда не ходить. Поднеся руку к колбу, Фиона падает. Фиона! Лежит на правом боку, левая нога чуть выдвинута вперед, левая рука лежит на груди. Шрек на сеновале лежит в такой же позе. Кот вытаскивает из-под него свою шляпу. Из-за открытой двери сеновала вырывается сноп искрящегося света. Спальня. Фиона лежит на кровати, укрытой одеялом. Постояв рядом с ней, король и королева идут к двери. Выходят. Замок. Из окон спальни Фионы вырывается искрящийся свет. Сеновал. Некто, чьего лица не видно, просыпается в окружении трех девушек в крестьянских одеждах. Доброе утро, Соня. Поднимается. Доброе утро. Ну тебя, котенок. Ой, моя голова. Держи, я принесла тебе ведро воды. Спасибо. Посмотрев на свои руки, смотрит в отражение в воде. Роняет ведро. Это широкоплечий парень, ощупывает свое лицо. И это мой нос? Такие густые волосы? Задница вполне пристойная? Девушки обнимают парня. Хорош. Это точно. Я Джилл. А ты кто? Шрек. Шрек? Ого. Ты из Европы? Как ты напряжён? Давай помассирую. Уже массирую. Я тоже чем-нибудь услужу. Подождёшь. Сейчас он мой. А вы не видели здесь моего осла? Кого ты называешь ослом? У входа белый жеребец. Осёл? Неужели? Я стал жеребцом, парень. Я и ржу. Я и копытом. Посмотри, Шрек. Я иду рысью. Качественное зелье попалось. Что она в него положила? Не пейте, хозяин, эту бурду, жутко вредную. Кот поднимает пузырек. Внимание, среди побочных эффектов зуд, жжение, понос, приступы плача. Не рекомендуется лицам, страдающим болезнями сердца и нервными расстройствами. Я иду рысью, да! Все с удивлением смотрят на ставшего жеребцом осла. Что? Сеньор, полученный эффект может стать необратимым, только если принявшего зелье поцелует суженое. Успеть до полуночи. До полуночи? Вечно все только до полуночи. Выбери меня. Я буду твоей суженой. Я буду твоей суженой. Буду. И надолго. Спокойно, девушки. Я суженой уже обзавелся. Поверьте мне, хозяин, ваш теперешний облик обрадует принцессу. Да, внешне ты стал намного привлекательней, но в душе все такой же противный, вульгарный, легче, вонючий, грязный, я все понял, недовольный великан, каким всегда был. А ты все такой же занудливый осел. Да. Что ж... Шрек разводит руки. Я иду к тебе, принцесса, в своем новом воплощении. С него спадают штаны. Давай все по порядку. Прежде всего нужно переодеться. Лесная дорога. Троица выглядывает из-за камня. Готовы? Готовы. По дороге едет карета. Ее сильно шатает. Эй, кучер, стой! Стой! Боже, я больше никогда не приму участие в скачках. Я ослеп, ослеп. Смогу ли я играть на скрипке? О, бедное создание. Есть ли хоть один шанс помочь тебе? Думаю, ты сумеешь помочь мне. Снимай свой напудренный парик и выпрыгивай из штанов. Стоящий у лежащего осла мужчина дрожащими руками снимает парик. Неплохо. Больше, чем неплохо. Шрек в парике и обтягивающий не по размеру маленькой одежде. Осел валится на спину. Отклеив от щеки, Шрек выбрасывает мушку. Почему ты так долго, папа? Вышедший из кареты парень ростом со Шрека пятится. Спасибо, господа! Когда-нибудь я верну вам этот должок. Разумеется, если не забуду и смогу вас найти. Шрек на осле, тот встает на дыбы. Свалившийся со осла кот, схватив шляпу, идет за уехавшим Шреком. Шрек выезжает на главную улицу королевства, на нем одежда парня, зеленый с коричневым камзол и обтягивающие темно-зеленые штаны. За его спиной сидит кот. На него заглядываются девушки, он робко машет мужчинам с вилами, улыбнувшись, те машут в ответ. Смотрит в свое отражение в витрине, у него широкая челюсть, тяжелый подбородок, густые брови, чуть вздернутый нос, вихрастые волосы. Встав на дыбы, осел трясет белой гривой. Постояв на задних ногах, галопом припускается по дороге в сторону замка. У входа в замок. Стой! Скажите принцессе Фионе, что прибыл сэр Шрек, ее супруг. Спальня Фионы. Некто, его лица не видно, проснувшись, подтягивается и подходит к зеркалу. Это рыжеволосая красавица. Шрек бежит в замок, ставшая красавица Фиона выбегает в коридор. Разминувшись со Шреком, пробегает по залу. Фиона? Шрек вбегает в спальню, у окна парящая фигура в плаще. Здравствуй, красавчик. Выбежавший из замка Фиона пробегает мимо осла. Шрек! Принцесса! Осел? Вижу, микстурка и тебя изменила, да? А, что за микстурка? Это долгая история. Мы со Шреком хлебнули волшебного зелья, и вот, пожалуйста, мы секси. Сидящий к Фионе спиной кот склонился к паху. Шрек? Выпрямившись, убирает язык. Твое слово, пупсик. И я буду кем угодно. Даже не мечтай. Осел, а где Шрек? Побежал во дворец за тобой. Фиона вбегает в замок. Шрек! Шрек бросается к двери. Фиона! Фиона! Фея взмахивает палочкой. Дверь заслоняет комод. Давай потанцуем, моя прелесть. Шрек бежит к балкону, его дверь захлопывается. Уже уходишь. А ты не хочешь увидеть свою жену? Фея показывает рукой в сторону окна. Фиона! На балконе в фойе стоит Чаминг. Шрек? Да, Фиона, это твой Шрек. А что у тебя с голосом? Многое во мне переменилось, Фиона. Берет руку Фионы. Неизменно лишь мое чувство. Фиона? Принц Чаминг? А мы с ним так похожи? Папа, выходит, я добился нужного эффекта. Кто вы такой? Мама, это я, Шрек. Знаю, вы пока еще не можете избавиться от своего прежнего впечатления, но я теперь другой. Чаминг обнимает Фиону, король и королева озадаченно переглядываются. Шрек из окна видит сцену на балконе. Фиона! Фиона! Фиона! Фиона! Не шуми, сомневаюсь, что нас кто-нибудь слышит. Тебе не кажется, что ты уже достаточно испортил ей жизнь? Я только хотел, чтобы она была счастлива. И теперь она обрела свое счастье. О, друг мой сердечный, она в конце концов нашла принца своей мечты. Посмотри на меня. Все это во имя Фионы. В твоем возрасте уже перестают верить в сказки, Шрек. Она принцесса, а ты великан. И этот факт не изменит никакое зелье. У феи круглое лицо, собранные вверх завитком искрящиеся сиреневые волосы, очки с полукруглой оправой, сережки в виде звездочек, голубое платье. Ну, звездочка на конце палочки. Я люблю ее. Если подлинна твоя любовь, то ты откажешься от Фионы. Выйдя из замка, Шрек быстро идет к воротам. Шрек? Сеньор? Эй, что происходит? Куда ты пошел? Не останавливаясь, Шрек машет рукой. Обняв Фиону за талию, Чаминг ведет ее по коридору. Им вслед смотрят король и королева. Остается надеяться, что это не твоих рук дело. Верно, Гарри? Король опускает глаза. Опустив голову, Шрек идет по городу. Троица в ядовитом яблоке. Добавить, мальчики. Оставь всю бутылку, Торис. Эй, что у вас за печаль? Все это было глупо и неправильно. И что я вообще полез на эту дурацкую высокую башню? Ненавижу понедельники. Не поверишь, что ты откажешься от самого лучшего, что было в твоей жизни. А что мне остается? Она любит этого смазливого, жеманного принца. Да может, он не так уж и хорош. Ты что, шутишь? Он бесподобен. Его прелестное лицо словно ангелы лепили. Похоже, он душка. Вы знаете, как ни странно, ее слова меня совсем не утешили. Но вообще, ребята, все к лучшему. Мама и папа довольны, Фиона получила мужа, о котором всегда мечтала. Все удовлетворены. Шрек осушает рюмку, в трактир входит фигура в плаще. Кроме тебя. Не понимаю, Шрек. Ты ведь любишь Фиону. Да. И поэтому дам ей свободу. Простите, она здесь? Она в кабинете. Шрек удивленно поводит глазами. Еще раз здравствуйте. Над кабинетом табличка: нет кожи, нет костей, нет обслуживания. Приветствую вас, фея Чаминг. О, смею думать, у тебя была серьезная причина вызвать нас в эту дуру. Я боюсь, что Фиона так и не сможет полюбить принца, к моему сожалению. Я в этом не виноват, между прочим. Нет, разумеется, дорогой. Поймите, как я могу кого-то обворожить, притворяясь ужасным великаном? Никак, и в этом нет ничьей вины. Возможно, стоит поломать нашу игру и оставить все как есть. Что? Разве кому-то под силу заставить человека влюбиться? Что за наивность? Я только тем и занимаюсь. Фея достает пузырек. Дай Фионе выпить вот это, и она влюбится в первого мужчину, которого поцелует. И это будет Чаминг. Шрек за окном подслушивает. Нет. Что ты сказал? Так мне нельзя, я не буду этого делать. Нет, милый, будешь. Если ты помнишь, я помогла тебе обрести долгую счастливую жизнь. Но я очень легко могу у тебя ее отнять. Ты этого хочешь? Вводит перед королем хочешь? Волшебной палочкой. Та светится. Не хочу. Вот и умница. Что ж, мы уходим. Надо перед балом уложить принцу волосы. Он беспомощен. Если с челкой как-то еще справляется, то для макушки приходится звать мастера. О, спасибо, мама. Мама? У окна вся троица. Смотрите, говорящая лошадь. Это великан! Осел галопом несет Шрека и кота. Задержать их! Воры, бандиты! Держи! Летя за ним, фея бросает палочку молнии. Подтянутые животы и упругие попки. Сегодня лучшие люди 39-го королевства собираются на королевский бал в роскошных каретах. Вечер. Над замком салют. Все знаменитости прибыли приветствовать принцессу Фиону и принца Шрека. О боже, какое ослепительное общество. Гензель. Смотрите, Гензель и Гретель. И Гретель. А старичка зачем? Бросают крошки. Сразу за ними совершеннолетний мальчик с пальчика, дюймовочка. Они просто очаровательны. Малышей сметают веником вместе с крошками. А вот и спящая красавица. Спящая красавица. О, притомилась старушка. Падает. Кто это? Кто это? Кто это? Приземляется карета феи. О, это единственная неповторимая фея крестная. Здравствуй, 39-е королевство. Фея летит над красной дорожкой. Все ваши гип-гип. Счастливо завершатся все ваши начинания и... Ну и так далее. Фея исчезает быстро. Мы вернем. вернемся на бал в 39-е королевство после небольшой рекламы. Хижина Шрека. Терпеть не могу эти балы. Жуткое скукачище. Пряник. Переключи на минное поле чудес. Пиноккио. Я никуда не переключу, пока не увижу Шрека и Фиону. Смотрит. Эх, чтоб вам пусто стало. Волшебное зеркало. Эй, мыши, бросьте ко мне крылышко. Нет, левее, левее. Крылышко попадает в аквариум. Сегодня в программе рыцари. А вот это классная программа. Белый мустанг уходит лесом на восток. Высылайте подмогу. Людям в латах пора объяснить полудиким млекопитающим, что их без нас доставляет слишком много воздуха. Рыцари задерживают троицу. Что я такое сделал? Протестую против жестокости полиции. Отпустите! Я должен поговорить с принцессой природы. Ай, что это? Сойдет ли им это с рук? Выложат ли они свой главный козырь? Капиталистический псы-рыцари! Кошачье мясо! Это не моя трава! А я на самом деле не лошадь! Я сжёл! Я сжёл! Скажите, что я живу! Шрек! Рыцари! Быстрее! Перемотай! Скажите, что я живу! Шрек! На запертого в решетчатый фургон Шрека сыпет перец из ручной мельницы. Хижина, один поросенок закрыл глаза, другой уши, третий рот, все переглядываются. Кухня, король из чайника наполняет две чашки жидкостью цвета чая. Задумчиво посмотрев на узкий пузырек, списанный в изображение сердца римской цифры 9, выливает его содержимое в правую чашку. Поднявшийся над чашкой розовый пар принимает форму сердца, искрами сгущается обратно в чашку. Небольшая комната. Фиона у окна. Дорогая. А я так и думал, что найду тебя здесь. Давай-ка перед началом бала выпьем по чашке горячего чая. Я не пойду туда. Но ведь со всего королевства съехались гости, чтобы вас поздравить. С чем поздравить? Это не мой муж, папа. Чаминг на ковровой дорожке. Посмотри на него. Разведя руки, позирует. Да, он изменился немного, но люди часто меняются ради тех, кого они любят. Знала бы ты, как я изменился ради твоей матери. Отец! Он не изменился, он лишился разума. Девочка моя, пойди на бал. Ну, дай ему шанс. Возможно, этот новый Шрек тебе тоже понравится. Но влюбилась-то я в прежнего Шрека. И на все готова, чтобы его вернуть. Фиона тянется к правой чашке. Дорогая, это мой. Разбавленный, а то я всю ночь не засну. Взяв другую чашку, Фиона дует на чай, сделав глоток, с удовольствием прикрывает глаза. Спасибо. Высокая цилиндрическая башня с вертикальными пилонами. Я хочу отсюда выйти. Вы не имеете права нас здесь держать. Почему мне не зачитали мои права? Вы должны сказать, что я имею право хранить молчание. Осел! Троица. Хранить молчание ты имеешь право. Висит. Но вот хватит ли у тебя на это сил? Прикованная цепями. Нужно собраться, не то я тоже сойду с ума. Внутри башни. Шрек? Осел? Сверху люк с решеткой. Уже сошел. Пряник! Пиноккио! Вытащите нас отсюда! Одна из мышек в круглых темных очках с горячей спичкой идет к динамиту, падает в люк. Поросенок поджигает Бигфорду шнур. Заряды заложены! Волк в чепчике машет лапой. В открытый люк прыгает Пиноккио. К рукам и ногам прикреплены веревочки. Их стравливают поросята. Опускаясь, Пиноккио делает похожие на гимнастический переворот. Запутавшись в веревочках, повисает перед троицей. Пряник спускается на спину Пиноккио. Пиноккио, собри скорее! Что же мне сказать? Да что угодно, быстрее! Любую глупость, например, я ношу дамские трусики. Я ношу дамские трусики! Ха. Серьезно? Спятил, что ли, нет? Но Пиноккио вытягивается. А по всем признакам так оно и есть. Не ношу! А какие? Стриги! Ай! Панталоны! А вот и нет! Да, вот и да! А вот! Ну все, доехали. Держитесь. Пробежав по длинному носу Пиноккио, пряник ключом раскрывает кандалы на руках Шрека. Осел падает спиной вниз. Из окна башни виден замок. Изо рта кота торчит мышиный хвост. Кот! Извини, хозяин. Брось свои кошки-мышки, она вот-вот его поцелует. Кое-кто не хотел этому мешать. Я не могу позволить, чтобы Фиону обманули. Бум! Мозги взорвались, и все встало на свои места. Но это невозможно. Нам туда не пробраться. Замок окружен рвом с водой. Пряник прыгает на подоконник. Похоже, мы попали в болочную стремниду и не можем прибиться к кисельному берегу. Из-за удаления кажется, что замок одной с ним высоты. Смотря на него, ты что? Шрек улыбается. Вы с Кексом все еще общаетесь? Ну, ясный пряник, он живет на Друри-Лейн. А что? Понадобится очень много муки. Очень-очень много. У деревянной двери. Мужчина в поварском колпаке. Пряник, ты ли это? Здорово, Кекс! Разжигай все свои печи! У нас большой заказ! Перед домом вывеска пекарни. Уличное кафе. Потянувшись к чашкам, мужчины и женщины замирают, чашки дрожат. Что за ерунда? Возвышающиеся из-за домов верхушки пальмы одна за другой падают. Бегите, бегите, бегите за всех ног! Все сказочные герои, кроме Шрека и Пряника, наскочившие на след. Пряничный человечек, ростом с многоэтажный дом, наступает на уличный лоток. Разбивает плакат с изображением феи. Шагай, Мондо! Туда, к замку! Да нет, нет, нет! Куда ты пошел, глупый пряник? Назад! Монго отрывает рекламный стакан на кофейне «Фарбакс», подносит к губам. Чё? Бросает стакан. Монго, сюда, давай за пони! Ай, пони! А так, давай за крошкой пони! Красавчик пони хочет поиграть в замке! Красавчик пони! Осёл скачет к замку. Леди и джентльмены, встречайте! Принцесса Фиона и её супруг! Принц Шрек! Внутренний двор замка, Чаминг посылает воздушные поцелуи. Шрек, что ты вытворяешь? Я просто исполняю свою роль. Фиона. Ты что, губы блеском намазал? Угу, с вишневым вкусом. Попробуй. Фиона выдергивает руку. Что с тобой такое? Моя булочка. Идет вверх по лестнице. Чаминг вопросительно смотрит на фею. Соль минор, будьте добры, соль минор. Та подлетает к роялю. Леди и джентльмены. Поводит палочкой, платье меняет цвет на бордовый. Я хочу посвятить эту песню принцессе Фионе и принцу Шреку. Фиона, моя принцесса, не подаришь ли ты мне этот танец? Фея держит палочку, как микрофон. Где отважные мужчины? Где же боги? Где? Где бесстрашный Геркулес, что защитит в беде? Фиона и Чаминг танцуют медленный танец. Где ты, смелый мой? С каких это пор ты танцуешь? Фиона, дорогая моя, я наверняка знаю только одно. Любовь преподносит немало сюрпризов. Ты приди, я жду и всю ночь тебя вижу я во сне. Фея лежит спиной на рояле. Зажигай! Взлетает. Монго у стены крепости. Зарядить катапульты! И готовим ход! Огонь! Держись, Свердила! Огненный шар попадает в верхнюю кубку. Монго делает шаг назад. Горящий синим пламенем метровая пуговка отпадает от тела Монго. Пинает пуговку, горящим снарядом она разбивает пуговку. Взяв в зубы розу и хлопая поднятыми ладонями, Чаминг идет на Фиону, король прикрывает глаза рукой. Вперед, Монго, вперед! Огненные снаряды пролетают мимо Монго. Приготовить котлы! Большой котел наливает жидкость, цвета молока, подают горячий пар, в котле поднимается высокая пена. После тебя, Монго! Монго тянет за закрытые крепостные ворота. На него со стены выворачивают котел. Открывший ворота Монго наклоняется. Выпрямляется, белая пена париком лежит на его голове, зло кривит рот. Там, где вершины гор кривут небеса, для вспышки молнии на фонарь. Кто-то смотрит... Монго хватает за начинающие закрываться ворота. Шрек бежит по его руке, на Монго выливает жидкость цвета молока. Его руки отрываются от тела. Человек повисает на правой, застрявший между воротами и стеной. Монго спиной падает в наполненный водой ров. Спрыгнув с плеча Шрека, пряник прыгает следом. В последний момент Шрек запрыгивает в распахнувшую руку Монго ворота. Выплюнув розу, Чаминг, придерживая Фиону за пояс, наклоняет ее назад. Тянет к ней свои губы. Подняв розу, Фиона берет ее в рот и виновато улыбается. Спустившись по цепи, Шрек ногами сбивает ее в травку. Опускает ворота. Рыдающий пряник на лице тонущего Монго. Не Подцепив кончиком шпаги, кот подбрасывает пряник в руки Пиноккио. Шрек запрыгивает на осла. Осел легко перепрыгивает через пригодившийся вход в замок стражника. Скользя на виражах, скачет по коридорам замка, кот спрыгивает у одной из дверей. Увидев этот Шрек останавливает осла. Кот машет лапой. Вперед! Твоей даме нужна помощь! Скачите! Шрек скачет дальше, кот снимает шляпу. Сегодня я верну тебе долг. Стражники замирают. Кот прижал шляпу к груди и округлил глаза, как котенок. Выхватив шпагу, кот бросается вперед и фехтует, прыгая по шлемам стражника. Сбив одного из них с ног, встает на пол, одновременно фехтует с четырьмя стражниками. Чемик снова тянет губы к Фионе, та подается к нему. Врывается Шрек. Спускается по ступенькам. Эй, ты! Спешивается. А ну, отвали от моей жены! Шрек? Ну почему ты не мог вернуться к себе на болото и оставить нас всех в покое? Давай! Двое поросят. Подбрасывает третьего. Пиноккио, хватай палочку! Он повисает на ноге феи, брошенный Шреком Пиноккио пролетает мимо феи. Она взмахивает палочкой. Он превращается в мальчика. Скинув поросенка с ноги, фея замахивается палочкой. На нее дует волк, ее относит назад. Роняет палочку, ее ловит один из поросят. Кидает ослу. Тот прянику. А он трем мышатам, стоящим друг на друга. Ударившись о них, палочка падает. Молния из нее попадает в Пиноккио мальчика, превращая его в Пиноккио. Фея летит к палочке, поднимает ее. Шрек в прыжке выбивает палочку из ее руки. Подпрыгнув с головы осла, ее ловит кот. Моли о пощаде кота и осла. Она выпила зелье. Целуй ее. Схватив Фиону за плечи, Чаминг ее целует. Стой! Шрек опускается на колени. Приподняв бровь, король делает шаг вперед. Фея улыбается. Чаминг отрывает свои губы от уст Фионы. Закрыв глаза, Шрек опускает голову. Чаминг поглаживает шею Фионы. Та с улыбкой кладет ладони на его щеки. Бьет его головой в лицо. Закатив глаза, тот падает. Фиона! Шрек! Гарольд! Разве ты не должен был дать зелье своей дочери? Вероятно, я по рассеянности перепутал чашки. Выхватив у кота, мамочка! Чаминг мамочка? Бросает палочку феи. Я же говорила, великанам не дано жить долго и счастливо! Взмахнув палочкой, фея выпускает молнию. Шрек отталкивает Фиону, прыгнув, король защищает себя Шрека, отразившись от его доспеха, молния попадает в фею. Несколько раз перевернувшись, она снова замахивается, превращается в похожие на мыльные пузыри. На каменный пол падают треснувшие очки и волшебная палочка. Вместо короля на полу лежит куча одежды и грудной доспех. Фиона припадает к доспеху, Шрек кладет руку на ее плечо, она его обнимает. На доспех вылезает жаба в короне. Гарольд? Пап? Я надеялся, что вы не увидите меня таким. Жаба, а еще тебя доставал. Осел. Нет, он прав, простите вы оба. Я только хотел, чтобы Фиона была счастлива. Но теперь я вижу, что она уже обрела свое счастье. Шрек, Фиона, вы примете извинения старой жабы и мое благословение. Гарольд. Прости меня, Лилиан. Я всегда старался быть мужчиной, достойным тебя. Спрыгивая в сторону, королева ловит ее на руки. Сегодня, несмотря на все свои бородавки, ты вел себя по-мужски. Минутная стрелка часов делает шаг. Хозяин, действие зелья скоро закончится. Полночь. Фиона, скажи, хочешь ли ты быть всегда в таком облике? Что? Поцелуй меня, и останешься такой до конца своих дней. И ты тоже пойдешь на это? Да. Улыбаясь, Фиона смотрит на осла, переводит взгляд на королеву, поворачивается к Шреку. Я хочу того, о чем мечтает любая женщина. Жить с мужем долго и счастливо. Закрыв глаза, Шрек тянется к Фионе, она останавливает его, приложив пальцы к его губам. А мой муж — великан. Поглаживает по щеке. Что бы ни произошло, главное не расплакаться. Я не могу при всех разрыдаться. Шрек кладет свою руку на руку Фионы. Они стоят друг напротив друга, держась за руки. Начинаясь от пальцев, их тела охватывает синее искрящееся сияние. Они поднимаются в воздух. Осел поднимается в воздух, удивленно оглядывается. Фигуры Шрека и Фионы обволакивает яркое золотое свечение. Отлетев от копыта, в нос осла попадает подкова. Он превращается обратно в обычного серого осла. Шрек и Фиона приняли облик зеленых троллей, нежно обнимаются. Вращаясь, опускаются на землю, рядом опускается осел. Трясет мордой. Эй, а для меня ты так и остался благородным жеребцом. Улыбается Шреку. Любимый, мы прервались? Ой, да, я вспомнил. Наклонив Фиону назад, Шрек целует ее руку. Королева трется щекой, а короля жалует. Эй, сейчас самое время повеселиться! Фиеста! Уно дос патронателей! На сцене два микрофона. У одного кот, у другого осел. Поехали, кот и осел. Кот спрыгивает с черной кошки, волк играет на банджо. Вместе! Фиона вращается в танце, держа в ладони короля. Рекс и королева танцуют, двигая бедрами, одна ладонь на животе, другая поднята вверх. Сделав несколько шагов в лунной походке, Пиноккио делает пируэт, приложив руку к животу, выбрасывает вперед ногу. Сев на стул, кот дергает сеть, на него выливается вода. Прямо танцует с феечкой на крышке рояля. Пианист из ядовитого яблочка играет в четыре руки с кочерофеей. Поросята на сцене с волшебным зеркалом, закрутив его, один поросенок делает быстрое вращение танца брейк-данса. Дорис заключает Чаминга в объятия и валит его на землю. Монго поет под водой, пуская пузыри. Шрек и Фиона танцуют, двигая плечами и наклоняясь друг к другу. Шрек прыгает со сцены в толпу, все расступаются, оставляя сделать под собой лежащим капуделем. Все герои на сцене, кот склоняется над микрофоном. Роли озвучивали Шрек Алексей Колган, осел Вадим Андреев, Фиона Жанна Никонова, королева Лилиан Любовь Германова, кот в сапогах Всеволод Кузнецов, король Гарольд Игорь Гесулович, принц Чаминг Анатолий Белый, фея крестная Анжелика Ру. На сцену вырывается салют. Не переставая танцевать, двигая плечами, Шрек и Фиона целуются. Сменяя друг друга, появляются титры. Они снабжены небольшими стилизованными иллюстрациями рыцарей, монахов, драконов и былинных богатырей. В дублировании фильма также принимали участие Иван Агапов, Сергей Балабанов, Вячеслав Баранов, Андрей Бахударов, Илья Бледный, Олег Верозуб, Александр Воеводин, Ольга Голованова, Юрий Деркач, Ольга Зверева, Лариса Никипелова, Никита Прозоровский, Александр Крюшков, Елена Соловьева, Борис Токарев, Елена Чебатуркина. Фильм дублирован на студии «Пифагор» в 2004 году. Режиссер дубляжа Ярослава Турылева. Переводчики и авторы синхронного текста Дмитрий Усачев и Екатерина Барто. Автор текстов песен Петр Климов. Музыкальный руководитель Армен Погосян. Звукорежиссер Павел Емельянов. Звукорежиссер перезаписи Леонид Драгилов. Обнявшись, Фиона и Шрек танцуют медленный танец на пустом дворе. Сидящий на сцене осел понуро опустил уши. Совсем один я не хочу, совсем один бродить в тоске. Амиго, мы направляемся в клуб Кит-Кат. Давай снова. Кот с двумя девушками. Спасибо, компадре. Я что-то не в настроении. Мы тебя развеселим, подберем симпатичную ослицу. Осел вскидывает уши. О, моя девочка! К сцене спускается дракон. Моя малышка! Шрек и Фиона машут ей. Вот ты летела. Где ты пропадала? И ты меня извини, я не должен был уходить, но Шреку понадобилась помощь. Что? Повтори. Не может быть. Ты серьезно? Рядом со ослом приземляется дракончик. Шерстью и ушами выпускает пламя изо рта. Подлетев, осла облепляют пятеро дракончиков. О, сколько вас! Обнявшаяся Шрек и Фиона улыбается. Полюбуйтесь твоих мутантиков. Дракон выпускает кольцо розового дыма в форме сердца. Придется искать работу. Конец фильма. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр мультипликационного фильма «Шрек 2». Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. She said, I've gotta be honest. You're wasting your time if you're fishing around here. And I said, you must be mistaken. I'm not fooling. This feeling is real. She said, you've gotta be crazy. What do you take me for? Some kind of easy mark. You've got wits, you've got looks, you've got passion, but I swear that you got me all wrong, all wrong, all wrong. But you got me. I'll be true, I'll be useful, I'll be cavalier, I'll be yours, my. Sense and wave.